встала с кровати и принялась в третий раз поправлять одеяло. Вообще, кровать герцога была очень большая, на ней было три подушки. Когда Рохан спал на правом боку, то лежал на правой подушке. Если хотел перевернуться, то перекатывался аж на другую сторону кровати, на левую подушку. Если лежал на спине, то спал ровно по центру. Это было очень по-аристократичному, на взгляд горничных, разумеется, ведь обычные люди не имели возможности купить кровать, на которой можно вертеться. Но также это значило, что Рохан уже очень давно, очень-очень давно, спит один. Так долго, как будто вторую жизнь в одиночестве проживает, и так привык к этому, что просто присутствие еще одного человека рядом будет мешать его сну, будет его раздражать. «Мне кажется, если ты захочешь прийти к нему, он не откажет», — хохотнула Елена. «У тебя точно больше всего шансов, из всех нас, да иди ты». Анна слегка отвернула голову. «Все знают, что он относится к тебе по-особенному», — с небольшой грустью сказала Елена. «Это потому, что ты приехала в герцогство вместе с ним?» «Я не знаю», — ответила Анна. «Помнит ли он?» Если вспомнить момент, когда Рохан только-только поселился в замке Теодора III, то почти сразу проявил недюжинный разум. Он был очень умен и сообразителен. Но помнил ли он, что было до этого? Анна никогда не спрашивала, просто физически не могла спросить. Елена, естественно, тоже знала только о том, что эти двое прибыли в замок вместе, вдвоем. Их прошло никогда и никем не упоминалось, а сама Елена даже об этом не думала. Если он помнит, что было да то это не обязательно была хорошая новость. Хорошие отношения к Анне стало бы объяснимо, но это также очень пугало девушку. Как много он может помнить? Знает ли он, кто она? Возможно, он старается держать ее поближе к себе, именно потому что все про нее знает, что вообще он о ней думает. К ней хорошо, очень тепло относится, это верно. Но незнание природы этих отношений ее тяготило, а спросить она не могла. Чисто физически не могла рот открыть, этот вопрос не мог быть ею озвучен. «Я не знаю», — покачала головой Анна. «Рохан для нее был миром, солнцем, луной, звездами, всем. Я не уверена, что хочу приходить к нему ночью», — заявила она очень честно. «Но в то же время мне не хочется, чтобы кто-то другой пришел. Ты такая жадная», — хихикнула Елена. «Но это нормально, наверное. Его превосходительство станет невероятным человеком». «Уже стал», — говорила Анна, как бы объясняя самой себе. «У него будет много жен, верно?» «Кто знает», — Елена пожала плечами. «Скорее всего, даже если ему не нужно укреплять свое положение через брак, ему все равно нужна жена его положения. Нужны дети, которые продолжат его род». Елена негромко вздохнула. «Его всю жизнь бастардом зовут, разве захочет он, чтобы его первенец тоже всю жизнь с таким же клеймом ходил?» Она явно намекала на то, что ребенок от служанки не может быть признан никем. «Я просто запуталась», — отмахнулась Анна, — «я не это имела в виду. Почему я вообще тебя утешаю?» — хмыкнула Елена. «Я, вообще-то, тоже в его постель хочу». Такая честность и непосредственность очень веселила Анну, но в то же время заставляла завидовать. В отличие от этой бестолковой служанки, между Анной и Раханом было все не так просто. «Решено», — хмыкнула Елена, сжав кулачки. «Как выдастся шанс, точно к нему в кровать прокрадусь. Эй!» — крикнула Анна. «А что, когда у него появится первая жена, будет уже поздно». «Первая жена появится», — повторила Анна, не произнося вслух. «Да делай, что хочешь». Бросила она и тут же из комнаты вышла, оставив подругу в странном смятении. «Я перестаралась», — растерянно прошептала она. «Подруга, время не ждет не только меня, но и тебя тоже. Создание новой модели, МПС поддержки СССР ранга, образец, святая, служительница культа доброты и милосердия, имя, Наталья, характер, преданный, справедливый, самоотверженный, милосердный, особые навыки, возложение рук, аура восстановления, слово очищения, слово благодати, как тебе город?» Одернув штору, я показал вид на залив. «Замечательный, господин». Молодая девушка в бело-золотом платье улыбнулась мне, а потом опустилась на колено. Ее готова была покрыта красивым белым платком, украшенным росписью золотых символов, так же как пояс платья, рукава и верхняя часть спины. «Сможешь магию использовать? В этом дворце точно нет», — ответила девушка. «Даже такой сильный НПС не мог колдовать на имперском острове. Только служба внутренней безопасности могла использовать тут свои навыки, но они заплатили за это изменением своего тела». А вот так, достав из стола маленький галстук в виде хрустальной капли, я отдал его Наталье. Девушка приняла его, зажмурилась, и попыталась использовать свои силы. Окружение вокруг нас не менялось, но я ощутил странный духовный подъем, да и усталость, которая накопилась со временем, начала испаряться. «С этим могу», — счастливо улыбнулась та. «Но кажется, некоторые навыки все еще ограничены. Это для докторов», — пояснил я. «Что-то вроде отражателя помех. В больнице без него не обойтись. Могу я тоже на ваши больницы посмотреть, господин? Теперь ты отвечаешь за все Министерство здравоохранения», — пояснил я. «Мы недавно чуть беду не накликали своим бездействием. Давно нужно было поставить во главе кого-то способного. Благодарю за доверие», — поклонилась она. «Проводить тебя? Мне хотелось не только познакомиться с ней поближе, но и самому все вокруг показать. Все же, я должен сделать хотя бы это, прежде чем заставлять эту милую девушку пахать на меня с утра до ночи. Анна, Анна!» Взволнованная девушка летела по коридору дворца, а когда увидела свою подругу, тут же схватила за руку. «Что? Пожар?» — перепугалась та. «Хуже». Елена потащила за собой старшую горничную, а потом осторожно прокралась к лестнице. «Села у перил, притаившись как какой-то убийца. Смотри», — шептала она, да так, что на весь зал было слышно. «Там, внизу, герцог Рохан какую-то девицу в бело-золотом платье по дворцу водил, едва ли не под руку с ней держался». «Кто это?» — растерянно спросила Анна. «В этом-то и вопрос. Они обе тут же на лестнице спрятались. Вы что делаете?» — раздался сзади тихий шепот дворецкого. «Кья-я-я, кья-я-я». Две перепуганные заговорщицы так закричали, что, подорвавшись с места, едва с этой лестницы вниз не скатились. «Тьфу на тебя, Альфред! Ха-ха-ха! Сам как думаешь?» — съязвила Елена. «Во дворце такое творится!» «Да не волнуйтесь!» — подмигнул дворецкий. «На этой барышне герцог точно не женится!» «Ух, ух!» Две девушки разом угрюмые рожи скорчили. «Это что, было так очевидно? Или этот гад их просто как открытую книгу читал? А кто это?» — спросила Анна. «Наверное, наш новый министр», — кивнул тот. «Давно пора немного меня разгрузить, а то я скоро на пенсию попрошусь». «Ха-ха», — заулыбались обе служанки. «Ну да ладно», — кивнул Альфред, прекращая пригибаться к полу, как и эти две дурочки, а потом гордо им заявил: «Пойду и другим кучу работы накину». «Что-то случилось?» — тут же раздался вопрос. «На границе появились беженцы. Глава 16. С ума сойти можно». По равнине Паши двигался первый караван. Несколько крытых повозок с беженцами и небольшая вереница людей за ними следом, которые вообще ничего не имели. Они шли уже несколько дней, сильно устали, были истощены, но держали в уме надежду. Увидели впереди пограничную стену Северного герцогства и обомлели. «Ясно, почему гвардия короля бежала отсюда», — вздохнул кучер на первой повозке. «Тут была такая стена, такая крепость, что от одного вида этого сооружения любая воля к борьбе тухнет в зачатке. О Рохане было много слухов, о его характере, о его богатстве. Все правда. Только глянешь на эту крепость, все не врут. Такое не мог построить простой человек. Вообще человек не мог, а если смог, то как его в принципе можно считать человеком? Люди очень боялись, что их сейчас развернут и погонят прочь. Эти укрепления давили на них, показывая всю ничтожность их существования. Тут могли только боги ходить, не нищие беженцы. Однако, стоило им приблизиться, как из ворот вышло несколько человек, три рахирима, страшных могучих рыцаря, достойных места, в котором служат, и еще пара женщин в красивой одежде бок о бок с ними. «Что в повозках?» — спросила идущая впереди девушка, обращаясь к кучеру. «Люди, госпожа», — вежливо ответил тот. «Немного еды в дорогу, вода, какая-то одежда, которую получилось спасти. Раненые есть?» «Нет». «Тогда оставьте повозки тут, а сами заходите внутрь». Их не стали спрашивать, кто и откуда. Заставили оставить лошадей и повозки, войти в крепость пешком. В конце вереницы из беженцев шел молодой мужчина, вместе с женой и ехавшей у него на руках дочерью. Девочка сбила ноги за эти дни и не могла нормально идти. Отстать от каравана было смерти подобно, поэтому отец нес ее на руках больше суток. «Что с девочкой?» — услышал он вопрос от встретивших их людей. «Она здорова», — тут же поспешил оправдаться он, побоявшись, что их осудит за какую-нибудь болезнь. «Просто устала сильно». «Хорошо», — женщина заметила, что у ребенка на пальцах правой ноги запеклась кровь, но ничего не сделала. «Ее осмотрит лекарь, когда прибудете в лагерь, там все расскажете». «А, да», — закивал тот. Он даже не знал, примут ли их или погонят вон, а ему уже лекаря пообещали. Мужчина так зубы стиснул, что у него у самого чуть кровь не пошла. Слухи не врали им. Это место стоило того, чтобы так долго идти. Сразу за стеной было просторное поле. Войдя в земли герцога Рохана, люди увидели множество строений по левую и правую сторону берега от реки Рассейки. Впереди был небольшой временный лагерь. Там виднелись большие шатры. Больше 10 шатров. «Если вы хотите жить на нашей земле, вам придется стать одними из нас», заговорила женщина впереди. «Законы, обычаи, вы все должны будете им следовать. Вы многого не знаете, но вас научат. Вам все расскажут и все необходимое дадут. А дальше, все будет зависеть от вас. Надеюсь, вы сможете здесь прижиться. Не предавайте герцогу то доверие, которое он решил оказать вам». Она махнула рукой, разделяя беженцев. «А сейчас девочки уходят налево, мальчики направо. Вы снова встретитесь после регистрации. В этот маленький город из дорогих шатров можно было войти через два пути». Мужчина отдал свою дочь в руки ее матери и проводил взглядом. Дождался, пока они войдут в левый шатер, а затем сам вошел, но уже в правый. Они не торопились, так же как в пути он шел позади всех, так и тут оказался последним. «Раздевайтесь», сказал мужчина, встретивший его тут. В шатре было тепло, можно было снять всю одежду. «Понятно, почему нас разделить вздумали», — решил тот. Послушно подчинился, думая, что их будут осматривать на наличие болезней, шеи или другой гадости. Мужчина в самом деле осмотрел его со всех сторон. Взял какую-то ниточку и измерил длину его ног. Ему приказали встать на подставку и померили длину стопы. А затем дали в руки кусок серой, но очень мягкой, почти воздушной хлопковой ткани. Сверху положили кусок мыла и отправили дальше. Ничего не понимая, мужчина откинул занавеску в шатре, но вышел не на улицу. Как он рассчитывал, шатры соединялись друг с другом тоннелями из ткани, так что его никто не увидит, он все еще голышом ходил. А потом, когда он прошел по этому коридору, то оказался в другом шатре. Тут было очень влажно. Вверху под потолком была железная труба, и из нее каплями, словно дождиком, бежала вниз теплая вода. «Вот зачем мыло дали», — вздохнул тот. «Эти люди хотели, чтобы он смыл с себя всю грязь. Это он сделал с радостью. Если не считать обтирания полотенцем, он не мылся уже несколько месяцев. Поэтому быстро встал под поток воды и запрокинул голову. Столько теплой воды просто так льют», — думал он. «Как они ее греют? Дровами? Столько дров ради них извели. Как пенится, стоило ему потереть полученный кусок мыла. Так он не только идущий от него приятный запах уловил, но и отметил, что это не просто кусок жира с примесью, который можно купить в городе. Это мыло было мягким, пенилось странным образом, на руках аж пузырьки появлялись. Сбросив с себя слой грязи, он вытерся выданной тканью, вновь размышляя о том, как можно такую вещь на полотенце пускать. Обернув эту ткань вокруг пояса, мужчина вышел в третий шатер, и тут его снова ждало удивление. «Садитесь», — кивнул встретивший его человек. «Тут был ряд кресел, а говоривший мужчина держал в руках железные ножницы. Меня еще стричь будут», — усмехнулся он. «Вы поймете, зачем это, когда пройдете на регистрацию», — усмехнулся парикмахер. Усадил его в кресло и коротко подстриг бороду, которая уже лет 5 отрастала. Подстриг и подровнял волосы, которые впервые за долгое время распрямились и упали на плечи. «Жалко», — говорил беженец. «Отращивать бороды было чем-то вроде традиции. Просто ухаживать за ней сложновато, только аристократы могут постоянно посещать бродобрея для содержания бороды и усов в приличном состоянии. Простым людям такие изыски были чуждыми, они отпускали ее и позволяли расти, как есть. Потом спасибо скажете», — просто хохотнул парикмахер. «Ладно», — им сказали, — «что придя сюда нужно будет отбросить все старое и принять новое». Мужчина решил, что такое новое было слишком легко принять. Он прошел дальше, и тут он понял, почему у него отобрали одежду. Ее там, наверное, просто сожгли или на свалку выбросили. В последнем шатре ему дали синие, плотные, очень хорошие и новые штаны, хлопковую рубаху, ему по размеру, три пары новых, плотных, мягких портянок, а вместо льняных лаптей, которые он за дни в пути истоптал в мусор, высокие, черные, кирзовые сапоги. «Как же расплачиваться за это?» — покачал головой мужчина. «Такое добро даже в городе за год работы не купить было. Такие сапоги были просто невероятным богатством. Он нечто похожее только у знатных купцов, да аристократии видел. Папа». Стоило ему выйти на улицу, как его встретили жена с дочкой. Чистые, умытые, в длинных, красивых платьях и в маленьких сапожках, из которых, Кажется, проглядывал мех. Такую обувь даже без портянок на босую ногу надеть было можно. И что важно, девочка в этих сапогах бегала, а когда увидела отца, так и прыгнула на него, снова в объятия. Ее вылечили, не верь ей, хохотнула женщина, обращая внимание на ноги дочери. В первом шатре, когда их раздели, доктор заметил кровь на ноге и исцелил рану магией. Выйдя сюда, семьи снова объединяли вместе. Проходите дальше. В небольшом внутреннем дворике палаточного города был только один путь – вперед. Выглянув из очередного шатра, женщина сказала всем заходить внутрь семьями. Какое-то время беженцы будут жить в палатке, и выделять их будут одну на семью. Так что, прибывшие беженцы имели возможность посовещаться друг с другом. Некоторые люди приехали сюда большой группой. Там были отец с женой, сыновья с невестками, но сейчас их просили разделиться. Кто-то этим воспользовался, увидев шанс пожить с новой женой в собственном шатре, и не спать наконец на одной кровати с родителями. Мужчина все равно взял дочку на руки, вошел в шатер, тут был только один стол. Работница городского управления сидела за ним, вглядываясь в какое-то устройство. «Садитесь», — улыбнулась она. Мужчина первым сел на стул перед ней. «Посмотрите сюда», — она указала на странный камешек сверху устройства. А когда он сделал, как велено, она повернула экран этого устройства к нему. Он глянул в него и не узнал того, кто оттуда на него смотрит. «Папа такой красивый», — хихикнула девочка, все еще ерзая у него на руках. «Я», — удивился тот, посмотрел на дочку, затем на жену. «Это я такой, это вы», — улыбнулась работница. «Сейчас вы именно так выглядите». Она выждала паузу, позволяя мужчине привыкнуть к этому. «Теперь этот портрет будет на всех документах», — сказала она. «Неважно, кем вы были вчера, неважно, что вы делали и откуда пришли, все работники, все люди будут видеть вас вот таким». Это был новый путь. Людям предлагали забыть вообще все, что было до их прихода сюда. Они получали новое имя, новую внешность, одежду, да даже судьбу. Теперь на вас будут смотреть по-новому и судить по делам, которые вы совершите здесь, продолжала она. «Живите праведно, по закону, работайте, растите детей. Я обещаю, никто и не вспомнит, кто вы и кем были раньше. С этого момента вы подданный герцога Рохана. Поздравляю вас». «Да», — кивнул мужчина, снова губу закусив. «Вот что значили те слова: потом спасибо скажете. С такой внешностью на этой земле жизнь и правда изменится, не может не измениться, но возможно изменится даже он. Эти люди сделали все, чтобы он стал другим. Он просто не мог не воспользоваться такой милостью. Спасибо вам, правда». Глава 17. «Значит, наша магия тоже может быть полезна». Хах. Зарегистрировавшись и получив документы, беженцы вышли из лагеря, а там их ждали странные магические повозки. Некоторые уже видели нечто похожее, армия герцога ездила на таких, но те были куда страшнее, а эти, скорее, более комфортные. Длинный квадратный кузов открывался со стороны, дверь отъезжала в сторону и люди могли войти внутрь, комфортно разместившись на сиденьях. Женщина, которая их сопровождала, заняла место рядом с водителем, а затем, когда повозка тронулась с места, люди стали слушать объяснение устройства Северного герцогства. Это было так ново, так необычно. Многие думали, вот оно что, так самое важное, что герцог хочет от них, была мана. Это было так удивительно. Все люди знали, что если их ребенок родится способным, сможет пробудить какой-либо навык и пользоваться своей маной, то это единственный возможный билет в лучшую жизнь для семьи. Его заберут в столицу, он станет уважаемым человеком. Только маги в этом мире по-настоящему заслуживали уважения, это была непреложная истина. Но в этом герцогстве нет. Его превосходительство Рохан скорее десяток крестьян примет, чем одного мага, потому что в сумме у них будет больше магической энергии, и отдадут они ее куда охотнее, так как просто не умеют этой силой управлять. Весь этот город, оказывается, построен по другим принципам. Тут не люди существуют для того, чтобы подчиняться магии, а магия подчинена людям и служит на благо каждого. Это было невероятно. Люди с огромным интересом разглядывали повозку, в которой ехали. Что-то, что создано и приводится в действие за счет их силы, вызывало неподдельный восторг. «Гляньте, снаружи». Детишки к окнам прикипели, разглядывая пробегающие за стеклами пейзажи. «Это старый город», — улыбнулась работница управления. «Раньше, при старом правителе, люди жили здесь в основном. Сейчас тут все расчищают и будут перестраивать. Скоро дорогу проложат в обход этого места, а тут появится военный гарнизон. Сюда нельзя будет попасть простым людям, так что посмотрите, как выглядел старый замок, пока можно. Десяток пар глаз выглядывали, пытаясь увидеть старый дом герцога, который, кажется, не только слегка покосился, но и выглядел обгорелым. Дорога прошла через старый город и дальше вела взволнованных жителей к северу. Однако, уже издали, люди видели яркий ореол, как будто там впереди был большой пожар. «Добро пожаловать в город Зарево», — улыбнулась женщина. «Это место, где никогда не исчезает свет. Мы прямо в город поедем?» — спросил кто-то. «Все беженцы временно будут жить в палаточном городке, на окраине», — ответила женщина. «Это нужно, чтобы вы привыкли к местным законам и правилам. Но вы все равно будете бывать в городе. Дети, которые еще не считаются взрослыми, обязаны ходить в школу. Им будут платить, как будто они на работу ходят, поэтому родители должны не мешать им в таких посещениях. Каждое утро в лагере будут стоять такие машины, на которые мы едем сейчас. Детей доставят в школу и заберут с уроков. Взрослые, если хотят, могут устроиться на работу и их тоже будут отвозить и привозить каждый день. В шатре управления вы сможете уточнить все детали». Немного не доезжая до города, мини-автобус свернул в сторону и поехал направо. По новой, как будто только вчера проложенной дороге, вкатился в большой лагерь, похожий на стоянку армейского легиона. «Это первый лагерь», — сказала работница. Ровные ряды из больших палаток стояли по 10 в ряд. 100 палаток для поселенцев образовывали ровный квадрат. Всего лагерей было 4. 4 квадрата по 100 больших палаток. В центре этого большого скопления были очень большие и длинные шатры, как бы формируя ровный крест и разделяя этот большой квадрат лагеря беженцев на 4 обозначенных номерных лагеря. Туалеты, столовые, душевые, магазины, все это расположено было между ними. «Не забудьте номер лагеря», — поясняла работница. Когда автобус остановился и люди вышли вместе с стоянки, она показала на боковую сторону их автомобиля. Там было написано 1-1. «Первая единица — это первый лагерь», — сказала она. «Вторая единица означает первое посещение. Это значит, что этот автобус ездит от внешних ворот герцогства до первого лагеря. Есть еще автобусы 2-1, 3-1 и 4-1. Это важно, когда будете уезжать на работу. Тут будет много машин и каждая приезжает и уезжает с определенным номером. Так как читать могут не все, вам нужно будет просто запомнить пару цифр. Так вы точно уедете на нужном автобусе в нужное место». Хотя она немного посмеялась, первое время все равно лучше почаще спрашивайте, если что-то не ясно. Ругать вас за то, что вы что-то с первого раза не поняли, никто не будет. Лучше 3 раза спросить, чем потом весь день на незнакомом месте сидеть, пока вас назад не отвезут уже вечером. Выбравшись из автобуса, мужчина внимательно посмотрел на цифру 1. Неважно, какая вторая цифра, первая единичка значит, что автобус рано или поздно вернет его в этот лагерь. Это легко запомнить. «Скоро тут станет немного людно», — улыбалась работница. «Давайте я расселю вас по палаткам, а потом пойдем ужинать». Стоило ей сказать «ужин», как несколько человек за животы взялись. Они весь день в пути провели, а потом 5 часов на автобусе ехали. Голод был очень привычным явлением, но раз кто-то упомянул ужин, то люди ощутили волнение и жажду. «Раз, два, три», — считал мужчина. Их в автобусе было человек 30, но палаток на всех выделили только 6. Значит, остальные все будут жить вместе, большими семьями. Все остальные из каравана уже расселились здесь. Он же, как и всегда, оказался в последней палатке. Издали она казалась не очень большой, но подойдя поближе, он и его семья отметили, что это не просто палатка, а настоящий шатер. Квадратный тент стоял на деревянном основании с бортиком, да еще и слегка на возвышенности, чтобы вода не затекала внутрь во время дождя. Ткань была натянута на мощный железный каркас. Откинув тряпичную дверь, мужчина вошел внутрь палатки, тут же испытав облегчение и радость. Пока они ехали, было много вопросов, где они будут жить. Теперь вопросов не осталось. Вся задняя стенка палатки была одной большой кроватью. Неудивительно, что тут могло жить много людей. На этих длинных и широких нарах человек 10 спокойно уснет, если друг друга локтями не бить. В центре палатки был высокий шест, на котором крепился тряпичный конус высокой крыши. На нем же были петли для одежды. По левую сторону, у стены, был небольшой шкафчик для кухонной утвари, а чуть дальше, перед кроватью, еще шкаф для одежды. По правую руку от входа небольшой стол и стулья, а в самом углу маленькая магическая печка. Нам дадут попробовать эту технику», — улыбнулся мужчина. «Им говорили, что готовить особо не нужно, так как два раза в день можно поесть в столовой. Однако, если что-то хочется, можно купить в магазине за ману, вернее рубли, и приготовить тут, на этой печурке. Чай вскипятить, например». Так им сказали, хотя, что это такое, чай, беженцам еще предстояло выяснить. Пока мама с дочкой на новой кровати прыгали, а отец любопытную печь изучал, снаружи раздался голос управляющей. «Пойдемте ужинать», — сказала она. Большой шатер между лагерем 1 и 2 был общей столовой. Покушать тут можно было два раза в день, абсолютно в любое время. Все только что прибывшие беженцы вышли из новых домов, временных, но очень хороших, а потом отправились туда. Вошли в столовую, увидев много прямоугольных слов, а также магическую кухню впереди. Первый из беженцев подошел к стойке и, после объяснения управляющей, положил палец на магический сканер. Работник кухни увидел, что этот человек сегодня не ел, кивнул головой и дал ему деревянный поднос. Глубокая миска пахла какой-то кашей и молоком. Рядом с ней лежало три больших куска свежего хлеба. Стояла чашка с каким-то напитком, который тоже невероятно пах. Как бонус, шел кусочек масла и сыра. Невероятный запах и вид еды так взбудоражил беженцев, что они едва толкаться не начали. Однако один оклик и угроза оставить буйных без ужина тут же вернули порядок. Выглядывающая из-за папы девочка смотрела, как он берет такой же поднос, как и все, но снова одним из последних. Пропустила после него маму, а потом тоже коснулась магического камня, ожидая еду. Однако, вместе с тарелкой каши, ей дали еще одну тарелочку, но поменьше. Маленькое блюдце было заполнено какими-то ягодами и фруктами, желтыми, красными и зелеными, а потом еще и политыми сверху какой-то белой штукой, которая сладко пахла. «А что это?» – осторожно спросила она. «Другим такое не давали. Это для самых маленьких», – хохотнул повар. «Для детишек поменьше тут было особое меню. Иногда в довесок к основным блюдам давали либо фруктовые салаты, либо сладости, либо выпечку». Девочка несколько секунд молча смотрела на эту красоту, а потом потянулась к повару и тихо шепнула. «А с папой можно поделиться?» «Можно», — шепнул тот в ответ. «Я никому не скажу. Ура!» Глава 18. «Какая кроватка мягкая, я-я-я». С долгой дороги все беженцы спать повалились уже после ужина, а на утро вылезать из палатки вообще не хотелось. Невероятно мягкий матрас буквально держал людей за ноги как медведь, никто не мог из этого плена выползти, но нужно было, особенно детям. После завтрака за ними приехал автобус, и первый день на новом месте начинался с новых удивлений и новых знакомств. Попрощавшись с мамой и папой, новая гражданка города Зарево поехала знакомиться с местной школой. Села в машину и тут же к окну прикипела. Смотрела на высокие, красивые домики. Охала и ахала, когда автобус по мосту покатился. Еще вчера она ничего кроме деревни не знала, а теперь могла жить в таком замечательном месте. «Сперва в школьный магазин заедем», — объясняла им работница управления. «Разумеется, пока новые жители не освоятся, одних их никто не оставит. Смотрите в оба, сейчас кое-что интересное увидите», — улыбалась она. Автобус выкатился на центр Небесного острова, и дети в машине снова галдеть начали. Тут был большой перекресток. Четыре дороги сходились в одном месте, образовывая ровный круг. Вокруг везде были высокие, роскошные дома, но не это главное. В центре росло высокое, толстое дерево, которое прямо сейчас распустило розовые лепестки и закрыло собой буквально все небо. Оно было таким большим, что и пять человек не смогли бы обхватить его, и таким высоким, что дома в пять этажей прятались под его кроной, укрываясь лепестками цветов, как под розовым зонтиком. Круговая дорога вела вокруг этого дерева, и казалось, весь мир над машинами был полон розовых листьев. Запах на улице был такой сладкий, как будто на проезде повозка с медовым сиропом перевернулась. Когда шло освоение острова, люди нашли это дерево. Оно было таким большим и красивым, что у лесорубов рука не поднялась его срезать, рассказывала работница управления. Герцог поддержал идею, и было решено проложить дорогу вокруг этого места, а дома с видом на дерево теперь являются одними из самых дорогих в городе. Это и правда был чудесный перекресток, абсолютно внеземной, как и сам город. «Дома тут точно не нам покупать», — хихикнул мальчик с заднего ряда. «Кто знает», — спокойно ответила та. «Это правда непросто, но если будете хорошо учиться, то шанс появится. Я, вот, когда-то тоже в деревне жила, а сейчас совсем неподалеку дом получила», — сказала она, вздернув носик не без гордости в голосе. «Всего в трех кварталах отсюда. Ао!» — тут же раздалось из салона. «А что такое кварталы?» Автобус проехал цветущий перекресток и остановился у большого магазина на главной улице. Выгрузив всех, работница повела их внутрь. Поздоровалась с продавцом, сказала, что они от управления и нужен полный комплект для школьников. Молчавшая все это время девочка положила палец на сканерманы, и продавец подтвердил, у нее есть купон на школьную форму, оплаченную герцогством. Если Рахан вначале сам многие вещи делал, то теперь отдал государственное распоряжение шить определенные вещи доверенным фирмам. Люди, вроде таких беженцев, имели поддержку правительства, и первый комплект одежды для них оплачивался из казны. Затолкав девочку в примерочную, продавец отдал ей нужные вещи и подсказал, как одеться через занавес. А чуть погодя, оттуда вышла уже не беженка в простеньком платье, а школьница в белой рубашке с коротким рукавом, черной длинной юбке, чулках и легкой удобной обуви, чем-то похожей на ее сапоги, но полегче. А еще с рюкзачком, совсем небольшим, тканевым, но аккуратным. «В школе у вас будет свой шкафчик», — рассказывала работница. «Вы можете взять одежду домой, а можете оставить в школе и переодеваться там. Шкаф открывается только вашей маной, так что там будут только ваши вещи. За чистотой внутри тоже следить будете вы, если кто-то там еды накидает и поднимется вонь, вас будут ругать, ясно?» Она это так сказала, дернув носом, что дети просто хихикать начали. А вышедшая из раздевалки девочка ее не слушала, крутилась у зеркала, смотря на себя и придерживая юбку кончиками пальцев. Уа-а-а! Первый, невероятно веселый и интересный день быстро закончился. Как бы учитель и назначенный работник не говорили, что вещи можно оставить в школе, все дети решили забрать обновки домой. Всем остро хотелось хвастаться. Не вылезая из школьной формы, девочка вернулась в первый лагерь, откинула дверь палатки с криком «Та-дам!» и быстро увидела, что ее отец стоит в новой, рабочей одежде. Его штаны аж на груди застегивались, держась и на поясе, и на лямках, прокинутых через плечи. За петлю у кармана болтались большие перчатки, а на груди вообще плотная роба была, а мама вообще в форме работницы городского управления стояла. «Чего ты удивляешься?» — ухмыльнулся мужчина, заметив, как его дочка с открытым ртом зависла. «Кто последний пришел, тот последний хвастается. Почему мама как тетя из управления одета?» — спросила отошедшая от шока девчонка. «Как обидно, я вообще-то тоже хорошую работу нашел», — надулся ее отец, а затем снова посмеялся. «Ты не знала? Твоя мама, вообще-то, очень умная. Я в молодости ученицей торговца была», — сказала женщина, смущенно поправив прядь волос. «Она и читать, и писать хорошо умеет», — закивал ее муж. «Уа-а-а!» — шокированно выдохнула девочка. «Однажды за мной один дворянин увязался», — продолжала та. «Ну и вот, пришлось убегать. Мы с твоим папой познакомились, когда он в город приехал продавать шкуры, а я попросилась у него в телеге спрятаться, когда он обратно в деревню поедет. Так и осталась там». Подойдя к мужу, она слегка дернула его за рукав. «Кто ж знал, что ты так удачно женишься?» «Да». Их дочка еще сильнее от удивления рот раскрыла. «Уа-а-а-а!» Глава 19. Еще один утомительный день. Отставив в сторону бумагу, чернильницу и перо, я лениво глянул в окно, любуясь заревом над ночным городом. Магический камень ярко освещал кабинет, так что работать можно было хоть круглые сутки. «Прямо как дома!» «Хах!» — выдохнул я. «Как дома, и как только язык повернулся тот мир домом назвать, я его уже и не помню почти. Наверное, там было так мало важного, кроме работы, что только ее и помню. Так же, как здесь, сидел и работал. Кажется, как будто ничего и не изменилось вовсе, но это не так. Этот мир мне невероятно нравится». Выключив свет, я вышел из кабинета, запер двери и пошел по длинному коридору дворца, который сам и построил. Толкнул дверь своей комнаты, заметив, что у горничных все еще горит свет. Кто-то из них всегда бодрствует, ждет меня, но мне не хотелось сейчас их тревожить. Пройдя сквозь общий зал, я вернулся в спальню, скинул одежду и пошел в душ. Современные примочки во дворце викторианской эпохи, люди прошлого убили бы меня за такую роскошь. Закрыв глаза, я смыл с себя всю усталость, надел халат и думал ложиться спать. Вышел из душа, заметив в своей комнате рыжеволосую дурочку. Елена стояла там, в полумраке, поглядывая в мою сторону и как-то забавно с ноги на ногу переминаясь. Из одежды на ней маленькая ночнушка, которая едва-едва грудь прикрывает, да красные шортики. «Господин», — кокетливо улыбнулась та, еще сильнее согнувшись в сторону, как будто у нее нога подломилась. А я, приблизившись к ней, легонько ущипнул ее за талию. «Вот куда весь сахар с кухни пропал», — ухмыльнулся я. «Завтра же сдам тебя повару». «У-у-у», — застонала та, скорчив обиженную мордочку. «Повар в курсе, он давно в доле». «Ах, вот как», — я еще сильнее ее ущипнул. «Коррупция, значит, ай-ай», — запищала та. «Слушай», — я перестал ее трогать и спокойно спросил. «Что ты делаешь?» Девушка застенчиво отвела взгляд. «Вы все никак не зовете, вот я и подумала», — буркнула та себе под нос. «Помнится, ты как-то сказала, что всему хочешь меня научить», — игриво оскалился я. «Мне тогда 10 было, да, не помню». «Да», — затянула она. «Может быть, и я, кажется, тогда сказал, что не люблю отношения на рабочем месте, верно?» «Да», — снова ответила та. «Но, господин», — она неловко обхватила сама себя за плечи, — «я ведь принадлежу вам, с тех пор, как меня к вам назначили и до смерти, владеть людьми на нашей земле запрещено». «Это другое», — сказала она, — «вы понимаете, о чем я». Елена снова грустное лицо сделала. «Неужели вокруг тебя нет мужчины, который бы тебе приглянулся? Мужчина, который сможет конкурировать с вами?» — хохотнула она. «С самым красивым, богатым и самым могущественным человеком, который хочет и может захватить мир». «Мда», — глупо улыбнулся я, — «это я виноват?» «Нет», — она покачала головой из стороны в сторону. «Это мой выбор», — сказала она. На удивление, простодушная и взбалмошная девица иногда может быть очень настойчивой и честной в своих желаниях. «Это удивительно. Я хочу быть рядом с вами», — говорила она. «Помогать вам и сопровождать вас — это большая радость. Таскать сахар с кухни, слушать от вас ругать. Мне это нравится». Она снова немного грустной стала. «Но я ведь не молодею. Мне уже 25». Елена неловко пожала плечами. «Вы скоро жену найдете, возможно, и не одну. Я не претендую на эту роль, и поэтому у меня не так много времени. Хочется ощутить, что это такое». Ее ушки стремительно покраснели. «Ну хотя бы разок попробовать. Стать настоящей женщиной». «Хах», — выдохнул я, закрыл глаза, медленно потирая переносицу. Впервые в жизни оказался перед подобным выбором. Прогнать ее, отшутиться, она так серьезно, готова мне жизнь отдать, взамен на маленькую просьбу. Отняв руку от своего лица, наставив указательный палец на лоб этой дурочки, я медленно толкнув ее вперед, на кровать. «Интересно, и чему же такому ты меня научить думала?» — спросил я. Заметил, что упавшая на спину Елена тут же руки на груди у себя сложила и напряглась так, как будто ее сейчас будут бить. «Ха-ха», — вырвался у меня забавный смешок. «И как такая трусишка вообще нашла в себе смелость говорить такое?» Усевшись рядом с девушкой, которая, кажется, не знала, что ей делать, если сможет зайти так далеко, я положил палец ей под левое ушко, медленно потянул его вниз, опустил к сердцу, подняв на возвышенность, описал круг, свел линии к центру и совсем немного его придавил. Слегка пухлые бедра стали подрагивать, дыхание взрослой девчушки сбилось, стало стремительно тяжелеть. «Похоже, учителем сегодня буду я», — мой шепот раздался рядом с ее ухом. «Ах, принадлежит мне, значит, да, пусть будет по-твоему, хотя бы сегодня, я исполню твое нахальное желание». «Какой красивый стон, попробуй еще раз, не издевайтесь». «А если я сделаю так, ах, думаю, мне нужно исследовать твое тело получше, оно так чудесно звучит, у-у-у». «Кто я такой, чтобы отказывать женщине в такой возмутительной просьбе?» «Говорит, что хочет хоть раз испытать это, всего раз, ну тогда я не должен испортить его». «Господин, а я от такого не забеременею, значит и тут пару уроков нужно». «Хорошо, но собственные дети мне пока ни к чему». «Ты не против?» «Конечно, это было бы, ах, такая невинная, гладенькая, словно покрыта шелком, податливая как водная гладь, только тронь и тут же все озеро идет волнами. Если в этом мире и есть Бог, он мне свидетель, я просто как мог перед ней сдерживался. В книжках такого не было, так вот где ты вдохновение черпаешь, ах, ты довольна?» Спустя пару часов развлечений, я, наконец, вымотался. Девушка рядом даже дышать не могла, однако, спустя какое-то время, смогла взять себя в руки. «Еще нет», — сказала она. «Что, еще?» Почти выругался я. «Женщина, ты моей смерти хочешь, нужно еще кое-что сделать, чтобы было правильно», — сказала она, а затем вообще из постели вылезла. скинула одеяло и выбежала в коридор, прямо голенькая. Что за черт? Выйдя в общую комнату из моей спальни, она тут же увидела старшую горничную. Анна все это время сидела там, смотря себе под ноги. Кажется, так увлеклась мыслями, что даже не заметила эту дурочку. По крайней мере, пока та не схватила ее за руку. Что? Вздрогнула Анна, а затем увидела голую девушку перед собой. Эй, пойдем-ка, ухмыльнулась та, потянув девушку за собой. Дура, стой, просто иди туда, сейчас или никогда, я не хочу. Нет, тебе тоже нужно. Анна сильно противилась, но Елена просто силой впихнула ее в мою комнату, а потом заперла дверь с той стороны. Мда, только и выдохнул я, потирая зажмуренные глаза. И что мне делать с вами, а? Что вообще с этими женщинами творится сегодня? Проклятие. Простите, оказавшись со мной тет-а-тет, Анна сильно опустила голову. Я потом накажу ее. Рядом с этой красавицей у меня всегда странное чувство возникает. Какая-то неловкость. Даже скорее несоответствие. Не могу описать, что это. Но я уверен, она тоже это чувствует и это мешает. Иди сюда, поманил я напуганную девушку. Она слегка напряглась, но не сдвинулась. «Можешь не раздеваться», — улыбнулся я. Приподняв кончик одеяла, я кивнул головой. «Залезай, это приказ, такое не обсуждается». Тихонько семеня в мою сторону, Анна так и не глянула мне в глаза, завернулась в одеяло и отвернулась в сторону. «Ну», — выдохнул я, — «теперь рассказывай, что тебя беспокоит. Наши отношения с Анной крайне особенные. Просто природу этого мне понять сложновато, но Анна точно понимает больше меня, и это ее тяготит. Причем сильно. Вы не помните, господин?» – спросила она. «То время, когда вас еще не привели в замок. Я помню тот день, когда ты надела на меня тот дурацкий детский костюмчик», – ответил я. «У меня должен был быть обед с герцогом. Мои воспоминания начинаются с этого дня». Анна медленно повернулась в мою сторону. «Значит, нет», – сказала она, смотря мне в глаза. «Там было что-то важное», – уточнил я. «Угу», – она просто кивнула. «Расскажешь мне?» – Анна слегка прикусила губу, а затем покачала головой из стороны в сторону. «Не хочешь?» – она снова повторила то же действие. «Не можешь?» – уточнил я. Девушка ничего не сделала, но с такого близкого расстояния я заметил, как у нее зрачки расширились. «Магический запрет?» – спросил я. «Снова клятва? Вы знали?» – шокированно спросила она. «Мы с тобой знакомы больше 10 лет», – улыбнулся я. «Когда я прибыл в замок, мне было 6, а тебе сколько?» «Где-то 13. Ты знаешь грамоту, можешь читать и писать, невероятно хорошо разбираешься в искусстве, поэзии, экономике, владеешь магией. Ты очень проницательна и умна, и все это ты получила до того, как пришла в это герцогство. Как может такая невероятная личность быть горничной простого бастарда?» Проговорил я. «Я ведь тоже никогда дураком не был, верно?» Ответ сам собой напрашивался. «Очевидно, нас связывает какая-то история. Прошлое этого тела, возможно, даже мое настоящее прошлое. Причина, по которой я оказался в этом мире, все может быть связано, и ключ к этому, Анна». Вот только она не может ответить. «До недавнего времени мне было, в принципе, плевать на свое прошлое», сказал я. «Но если оно будет влиять на тех, кто мне дорог, то придется совсем разобраться». Я медленно коснулся ее щеки большим пальцем. «В тот день, когда я стал герцогом, ты просила меня стать сильнее, настолько, насколько получится. Даже свое желание на это потратила. Что-то дышит нам в затылок, верно?» Анна не ответила, снова молча смотрела на меня, а потом сильно укусила мой палец, которым я ее гладил. «Я понял тебя, это было не больно, но сообщение я считал отчетливо. Теперь ясно, откуда между нами была неловкость. В ее глазах я не просто мальчишка, за которым нужно было заботиться. Там прячется нечто большее». «Спасибо тебе», — улыбнулся я. «Я еще не знаю за что, но думаю, что многим обязан». «Да», — она снова не ответила. «Моя работа — это служить вам», — сказала она. «Но я правда хочу, чтобы вы стали сильным». «Не волнуйся», — я снова ее погладил. «Однажды я все узнаю. Мои руки захватят так много земли, городов, жителей, что все тайны мира сами найдут меня. Мир сам мне расскажет, а потом тебе нужно будет просто указать пальцем, в кого ты мне тыкнешь, того я с особой жестокостью и убью». «Эф-эф», — выдохнула та. У Анны, наконец, на лице улыбка появилась. «Это обещание?» «Ага», — кивнул я. «Хочешь, на мизинчиках поклянусь?» «А как это?» Вытянув из-под одеяла руку, я показал ей мизинец. «Давай сюда свой». Вот, схватив ее пальчик своим, я слегка им покачал. «Я всегда буду на твоей стороне», — проговорил я. «Что бы там ни открылось, я буду тебя защищать». «Мне этого достаточно», — улыбнулась она. Уверенно, выждав небольшую паузу, я показал ухмылку. Кивнул головой в сторону моего голого торса. «Мы тут в кровати лежим. Хочешь так все оставить?» «Хмм», — ухмыльнулась она. «Впервые я видел, чтобы Анна так вольно скалилась в мою сторону. Должно быть, напряжение и правда между нами ушло». «Нет, она сказала это. Не хочу». «Что? Правда?» «Угу», — сказала она. «Я не такая, как Елена. То, что происходит сейчас, меня полностью устраивает». «Эх», — выдохнул я, сделав страдающее лицо. «И ты меня вот так бросишь?» «Ха-ха», — посмеялась она, откинула одеяло и выбралась на свободу. «Хотите, могу снова Елену позвать?» «Нет, не надо», — грустно отмахнулся я, отворачиваясь к другой стене и переползая на крайнюю подушку. «Не думаю, что она придет». «Спокойной ночи, ваше превосходительство», — сказала Анна, поклонившись в поясе. «Ага, и спасибо вам, правда. Иди уже, мне теперь очень грустно. Ха-ха-ха». Глава 20. «Братик, подъем, у нас срочные новости». «Да что такое?» – зарычал я в подушку. «Ёп, нечасто мне дорогая сестрица в дверь спальни колотит. Что такое? Тебе тоже что-то печет?» – бросил я. «Печет что?» – спросила та, завалившись в комнату. «Ничего, забудь. Что там такое? К нам прибыл посол из королевской столицы», – сказала она. «Послание принес, срочное. Настолько, что нужно ко мне в спальню врываться. Король умер», – почти выкрикнула она. «А боже мой!» – выдохнул я. «Ну что за чудесные новости? Эй, только ему так не скажи. Ха-ха, одевайся, он скоро приедет во дворец. Нужно его встретить, как подобает». «Ладно», — вздохнул я, — «одеваюсь. Через часик проводишь его в тронный зал». «Принято», — кивнула та, быстро выскочив из комнаты. «Иша», — позвал я. Девочка в белом костюме тут же явилась на зов. «Глаз не спускайте с этого парня и с его компаньонов. Возможно, они смогут раскрыть нам что-то интересное». «Поняла», — ответила девочка как-то странно, неестественно, еще и в сторону отвернулась. «Ты чего это?» — я так, без задней мысли спросил, а у главы моей службы безопасности как-то щечки быстро краснеть начали. «А-а», — ухмыльнулся я, наклонился поближе к ней, к самому ушку, все в деталях рассмотрела вчера. «Да», — замершая девчонка вспыхнула как вареный рак. «Хочешь, я и тебя так потрогаю?» — почти оскалился я. «Нет», — взвизгнула она, — и тут же исчезла, испарилась из комнаты так, что только шлейф из пыли остался. Ха-ха-ха-ха, очередная партия беженцев достигла территории герцога Рохана. Небольшая вереница из 200 людей вошла в крепость, подчиняясь правилам городского управления, но в этот раз за колонной людей ехала упряжка из 4 лошадей. Не очень изысканная, но удобная карета следовала за беженцами, докатилась до крепости и была остановлена дежурившим у врат Рахиримом. «Объезжайте толпу. Проедете крепости, повернете налево, там будет гостиница и здание Министерства иностранных дел», — сказал он выглянувшему из кареты мужчине. «Мне нужно срочно встретиться с герцогом», — сказал тот. «Вам нужно проехать крепость, повернуть налево и обратиться в Министерство иностранных дел», — повторил Рахирим. «Эй, ладно», — кивнул тот, спрятавшись за шторкой. «Неудивительно, что королевская гвардия была разбита», — думал мужчина, украдкой поглядывая на защитные сооружения. Как они вообще нашли в себе смелость штурмовать такие укрепления? Глава ордена что, решил, будто они бессмертны? Простых людей принимали в палаточном лагере, но карету пропустили дальше, еще раз указав на красивое каменное здание в стороне от дороги. Выбравшись из кареты, мужчина еще раз окинул взглядом крепости и вздохнул. Если бы они знали, что на севере зарождается такая невероятная сила, если бы знали, поправив галстук, он вошел в здание министерства, не ожидая многого, но получая обращение, как и подобает дворянину. Его пригласили в красивый зал. Скульптура почти полностью обнаженной женщины, выточенная из мрамора, так сильно зацепила его, что он чуть было не стал торговаться, чтобы ее купить. «Прошу вас», еще одна девушка принесла поднос, на котором стоял красивый, стеклянный, чайник, выполненный из изумительно прозрачного и чистого хрусталя. Пара тарелок, на одной из которых лежала сладкая выпечка, а на второй благоухал наполненный чаем сосуд. Весь сервиз, очевидно, был создан как единый набор. Даже представить было страшно, сколько такой набор может стоить. Конечно, мужчине это польстило. Такой прием тешил его дворянское эго, но еще и сильно колол, как бы давая намек, какое богатство лежит в этом городе. Служащая министерства вошла в кабинет и поздоровалась. Процесс с регистрацией для иностранных послов был обязателен. Никто не мог войти в герцогство без подтверждения личности. «Граф Сизер, добро пожаловать», – кивнула женщина, закончив регистрацию. «Могу я спросить вас?» Отойдя от шока, рожденного местной системой управления, граф решил прощупать почву. «Много ли пленных осталось у герцога? Из 1000 человек в столицу вернулось всего 50, но никто из них даже и близко не понимал, что стало с остальными. Судя по словам уцелевших, это даже войной было нельзя назвать. Тут была бойня, мгновенно обернувшаяся хаотичным отступлением. Около 200 человек», — кивнула управляющая. Как представитель министерства, она владела такой информацией и ожидала подобный вопрос. «Две сотни», — выдохнул тот, слегка сжав кулаки. «Вы ищите кого-то конкретного?» — уточнила женщина. «Я могу подсказать. Их имена и монопортреты есть в базе герцогства». «Правда?» — еще сильнее удивился тот. «Эта система, созданная Раханом, была невероятной. Все торговцы, которые ехали сюда, только о золоте и деньгах говорили, идиоты, но никто не рассказывал о принципиально новом типе цивилизации, которая тут зарождается. Мой брат», — сказал он, слегка подумав, — «он еще жив?» Девушка несколько секунд нажимала что-то на монопульте, а затем кивнула. «Ваш брат был ранен заклинанием союзного мага. У него была сильно повреждена спина и ноги, но мы оказали ему посильную помощь. Сейчас он здоров и находится в заключении». «Фух», — выдохнул тот. «Казалось, с его плеч будто камень свалился. Как хорошо-то, машина от министерства уже готова. Вас ждут в городе Зарево», — улыбнулась управляющая. «Моя карета останется тут», — нахмурился граф. «В упряжке вы будете добираться до места много дней, а на машине герцогства всего 5 часов», — объясняла женщина. «Не отказывайтесь. Вы ведь говорили, что желаете встретиться с его превосходительством как можно скорее». «Да», — кивнул тот. «Да, хорошо». Глава 21. Ему не соврали. Этот новый вид транспорта, работающий на мане, был просто невероятным изобретением. Едва усевшись в него и почувствовав удобство, скорость, граф стал уверен. Сила герцога Рахана настолько чудовищна, что относиться к нему как к простому вассалу уже не имеет смысла. Едва получив приказ наследного принца, он думал, что попытка завербовать простого бастарда любыми средствами может сильно сказаться на авторитете короны, но наследный принц, как видимо, был дальновидней, чем он. Граф Сизер был абсолютно уверен, тот, кто получит Рахана, получит не только трон королевства, тот получит весь остальной мир. Достигнув города Зарево, он не моргая смотрел на улицы. Королевский город считался жемчужиной региона. Он был огромен, крепок, внушителен, но совсем не такой. Земля в городе принадлежала знатным семьям, аристократам, купцам. Купив кусок города, они старались использовать приобретенную землю по максимуму. Творили все, что взбредет в голову. Маленький домик, построенный ремесленником на купленной им земле, со временем обрастал рядом пристроек, раздавшихся во все стороны этажей. Некоторые идиоты даже огородик умудрялись поддерживать, на случай плохой торговли. Они все залепляли вывесками, пристройками, улицы города стали узкими, как крысиные норы. Нельзя было и шага ступить, чтобы над твоей головой кто-то из окон свой зад не высунул. Дома были так близко, что соседи через улицу могли здороваться друг с другом, просто протянув руку через окно. А тут, богатство города читалось через рисунок домов и прочих строений. Эта застройка, начиная с крепости и заканчивая жилыми районами, говорила о богатстве казны и финансовом могуществе этой земли. А вот убранство, порядок, красивые и чистые улицы – говорили о невероятной централизации власти всего региона. Вся власть тут лежит в одних руках, и только он решает, как что будет выглядеть. Широкие улицы были разделены на транспортные артерии и публичные пространства. Зеленые скверы и сады являлись местом притяжения горожан. Здесь не было конфликта интересов тысяч людей. Тут все регулировалось и настраивалось одним человеком и только его руками. Это был невероятный город. Просторный, красивый, светлый и чужой. Это был не город королевства, это уже была другая страна. Насколько же чиновники при старом правителе были слепы и бездарны, что просмотрели такого монстра, рожденного прямо под боком. Несчастный граф так вспотел, что вынужден был ослабить галстук, а потом его привезли во дворец. Проехав по площади министерств, Монокар заехал во внутренний двор роскошного комплекса. «Здравствуйте, граф», — встретила его девушка. «Меня зовут Ария, сестра герцога», — тут же отметил Сизер. Он видел эту девушку во дворце короля, но только мельком. Там она показалась ему невзрачной простушкой, но тут... «Здравствуйте, леди», — поклонился он, приложив руку к сердцу. Он просто не мог себе позволить относиться к ней по-другому. Больше никто не сможет смотреть на нее так, как раньше. «Прошу за мной. Кажется, меня примут быстро», — подумал граф, следуя во дворец. Он бы не удивился, если бы Рохан решил несколько дней поморить его ожиданием, чтобы показать свой авторитет. Такой быстрый прием мог стать сигналом о благополучном начале переговоров. Как оказалось, граф был практически прав. Для того, чтобы показать свой авторитет, герцогу не нужно было его унижать, достаточно было просто пригласить его внутрь. «Боже мой!» — не удержался Сизер. Даже его, годами закаленное сердце политика, не смогло удержаться и пустилось вскачь. Только зайдя во дворец, он уже был шокирован и очарован. Невероятная белая люстра освещала всю комнату над центральной лестницей. Просто фантастические статуи из мрамора, белого камня, свет огней, все это сливалось в такой внеземной ансамбль, что каждый вошедший неминуемо лишался дара речи. Поднявшись на один пролет лестницы, граф увидел по углам статуи женщин, как будто покрытых вуалью. Он не смог удержаться, протянул руку и да, вуаль на статуе была словно из рук небесных ткачих, но все обман. Она была из мрамора, как и сама статуя. Каждый изгиб ткани, каждый изгиб покрытой ею женщины, был из камня сделан, но такое просто не могло существовать. Как они это сделали? Это был маг, это был какой-то великий скульптор. Сизер был ценителем прекрасного, он очень любил такие вещи, и теперь просто не мог оторвать взгляд от каждой мелочи во дворце. А Ария, кажется, заметив огонь в глазах, не спешила идти вперед, позволяла послу удовлетворить любопытство. Она провела его по залу с картинами, по длинному коридору, где все вокруг, каждый угол, каждый изгиб, отливал золотом, а затем постучала в широкие двери в конце. «Войдите», — раздался оттуда голос дворецкого. Ария толкнула двери, приглашая графа в большой тронный зал. Мужчина только шаг сделал, а затем обомлел. Огромный и полупустой зал казался немыслимо светлым. В центре его потолка был камень, источающий свет, но так, словно он был далекой, недосягаемой, яркой звездой. Белый свод расходился в стороны как прозрачный, закрученный туннель из тумана и облаков. На его стенах были рисунки домов, выглядывающих вниз людей. Разные эпохи, разные временные отрезки, разные дома, люди, животные и города, все это виднелось в вихре этого света. А внизу, под барельефом мироздания, но перед ним, перед графом, на троне сидел юный герцог, вальяжно перекинув ногу на ногу. Если войдя во дворец граф был шокирован богатством, то вот тронный зал отдавал совсем другой атмосферой. Вошедший тут же остро ощущал, будто он пришел на прием не к человеку, а к самому Богу. «Приветствую вас, ваше превосходительство», — поклонился мужчина, наконец совладав с собой и войдя в тронный зал. «Да», — кивнул герцог. «Хорошо добрались, благодарю вас за беспокойство», — сглотнул Сизер. «Мне ни на что жаловаться. Мне сказали, что вы ищете срочной встречи. Как вы знаете, недавнее землетрясение сильно повредило королевству», — заговорил граф. К несчастью, его величество был очень стар. Такие потрясения не прошли для него бесследно, и сердце короля не перенесло их. Его высочество, наследный принц Чезаре, устраивает большой прием, куда приглашены все аристократы. Граф немного помедлил. «Наша земля столкнулась с большим кризисом. Его высочество надеется, что вместе мы сможем со всем этим справиться». Подробнее он написал все в послании.